Галина Корнилова, Булат. Корнилова Галина Петровна, прозаик, кандидат филологических наук. В настоящее время главный редактор журнала «Мир» Паустовского. Автор 6 книг прозы, в том числе «Бумчик и его друзья» для детей, «Кикимора» и других. Лет 10 назад вдруг выяснилось, что мы с Булатом учились в одной школе. Она и сейчас еще стоит там же, в Дурновском переулке, близ Арбата. Однако теперь этот переулок успел превратиться в Композиторскую улицу. Должно быть, по этой причине наша бывшая школа теперь стала музыкальной. Сейчас я думаю о том, что путь школьника Булата до школы был довольно длинным. Он выходил из своего дома на углу Плотникова. Этот дом назывался Папанинским, потому что в нем долгие годы жил полярник Папанин. Пересекал Арбат, по Спасо-Песковскому переулку доходил до Поленовского дворика, то есть до той маленькой площади со сквером, где теперь расположена резиденция американского посла. Отсюда он должен был свернуть налево в Резчиков переулок, а потом уж направо в мой Малококовинский, и уже по нему доходил до школы. Учась в младших классах, я, естественно, мало внимания обращала на старшеклассников, но вот что не дает мне покоя. Как же я могла не запомнить темноволосого мальчика, который 2 раза на дню проходил мимо моего парадного? Известно, что сразу же после окончания школы Булат Акуджава попал на фронт. Я же с матерью и младшей сестренкой оказалась в эвакуации в Заволжской деревне. Встретились мы с ним и познакомились только в 60-м году в редакции литературной газеты, где Булат работал заведующим отделом поэзии, а я редактором отдела литературы. Надо сказать о том, что в те времена в литературке работала целая плеяда молодых талантливых литераторов, не написавших, правда, пока ни строчки. Будущие известные критики Станислав Рассадин, Бенедикт Сорнов, Серго Ламинадзе, Валентин Непомнящий, ставший впоследствии крупным ученым-путешественником, Зоя Крахмальникова, сейчас религиозный публицист, Андрей Зоркий, уже в наши дни прославившийся своей эссеистикой. Постоянными авторами и чуть не ежедневными гостями газеты были Владимир Максимов, Лев Кривенко, Борис Балтер. Из Петербурга наезжали ставшие друзьями газеты прозаик Борис Вахтин и поэт Александр Кушнер. Заведовал всеми литературными отделами в ту пору уже ставший знаменитым писателем Юрий Бондарев. Объединял же всех этих столь разных людей, конечно, Булат Акуджава. К тому времени он уже начал писать свои песни, и мы, его сотрудники, стали его первыми слушателями. Сразу после окончания рабочего дня мы битком набивались в кабинет заведующего отделом поэзии, узкую и длинную комнату с одним окном, диваном и письменным столом. Рядом с дверью возвышался шкаф, набитый рукописями поэтов, а наверху шкафа, невидимая для тех, кто входил в комнату, лежала гитара. В этом же шкафу Булат позже прятал рукописные страницы своей первой прозаической книги «Будь здоров, школяр». Однажды прямо в редакции Булат и его друг Серго Ламинадзе сочинили песенку «Девочка плачет, шарик улетел». И с этого дня ее распевали редакторы всех отделов. Ее можно было услышать и в нашей столовой, и в редакционной библиотеке. На лето Литгазета выдавала своим сотрудникам путевки в ведомственные дачи на станции Шереметьево. На огромном огороженным заборчиком участки располагались однотипные небольшие дачки с террасками, каждая на 2 семьи. Со всех сторон дачный поселок был окружен лесом, а над деревьями и крышами домов то и дело низко летали самолеты, ибо совсем недалеко от нас располагался Шереметьевский аэродром. Дача, где я поселилась со своей семьей, находилась в 2 шагах от дачи Булата. Я скоро подружилась с соседкой, светловолосой, спокойной молодой женщиной, Галей, женой Булата. В свою очередь, его маленький сын, Игорь, сделался приятелем моей дочери Кати. И хотя наши дачи разделяли всего несколько метров, Игорь то и дело названивал нам по телефону, задавая один и тот же вопрос, а Катя выйдет гулять. Надо сказать, что сам Булат в Шереметьевку ездил не каждый день. Тем не менее, несколько раз мы с ним вместе уезжали туда прямо после работы. Однажды в электричке я рассказывал ему сюжет рассказа, который собиралась написать. Выслушав меня, Булат сказал: «Придумано довольно интересно, но мне кажется, что тут все-таки есть некоторая нарочитость». Наверное, он был прав. Во всяком случае, тот рассказ я так и не написал. Каждый приезд Булата в дачный поселок для всех его обитателей превращался в праздник. Поздно вечером, уложив спать наших детей и родителей, мы большой компанией шли в лес, разжигали там костер и усаживались вокруг него. Вернее, вокруг Булата с гитарой, который садился возле огня и пел одну песню за другой. Потрескивал в костре собранный нами валежник, шумели обступившие нас елки, и красный огонь освещал лицо. Там же, в Шереметьевке, у Булата появилось новое увлечение. Из корней молодых елочек он делал необычайно выразительные скульптуры. Одна из таких скульптур «Музыкант» превратилась потом в песню «Музыкант играет вальс». Целая полка в его комнате была заставлена этими скульптурами, часть которых он дарил друзьям. У меня долго хранились его деревянные влюбленные, пропавшие потом при переезде. Уже к концу лета я заметила на террасе соседней дачи незнакомую темноволосую женщину с красивым печальным лицом. То была мать Булата, не так давно вернувшаяся из ссылки. На ее красивом, замкнутом лице лежала тень пережитой ею трагедии. К сожалению, трагически сложилась судьба первой семьи Булата. Его жена Галя чрезвычайно тяжело пережила разрыв с мужем и его женитьбу на ленинградке Оле Арцемович. Довольно скоро после этого события она скончалась от инфаркта. Игорь Акуджава, оставшийся после смерти матери на попечении престарелой бабушки, по сути дела оказался предоставленным самому себе. Сдружившись с компанией юных наркоманов, он стал принимать наркотики, успел побывать в тюрьме и умер, будучи еще молодым человеком. Меж тем слава Булата росла. Он давал концерты не только в Москве или Ленинграде, но же выезжал со своими песнями за границу. Особенно тепло, насколько я знаю, его принимали в Польше. Мне довелось передать ему пачку польских газет, где о его концертах писали восторженно. Как-то к нам в гости приехал член польского ЦК и одновременно главный редактор варшавской газеты «Политика» Мечислав Раковский. На вопрос моего мужа, что хотел бы Мечислав увидеть в Москве, Раковский ответил, что мечтает познакомиться с Булатом Акуджавой. Я позвонил и Булату, рассказал о своем польском госте, и он ответил мне: «Пожалуйста, приходите, но, понимаешь, есть одно осложнение. Оля уехала в Питер, и я не смогу сварить вам кофе». «Ну, кофе-то я сама сварю», — успокоил я его, «и мы что-нибудь с собой к кофе принесем, так что ты не беспокойся». Мы повезли Раковского и двух присоединившихся к нему дам, полячку и переводчицу с польского, на речной вокзал, где тогда в хрущобе жил Булат. Первое, на что я, войдя в комнату, обратила внимание, была стена его кабинета, сплошь завешенная ключами разной величины и формы. — Что это такое? — спросила я хозяина дома. — Это ключи от гостиниц, в которых я останавливался, из разных стран и городов. — То есть, уезжая оттуда, ты просто забирал их с собой? — изумилась я. — Да, именно так, — с невозмутимым видом отвечал Булат. Гости расселись в большой комнате с низким столом посредине, а я, представив их хозяину, отправилась на кухню варить кофе. «Кофе и джезва на столе!» — крикнул мне вдогонку Булат. «А сахар и чашки в буфете!» Я нашла в кухне все, что нужно, сварила кофе и, разлив его по чашкам, на подносе понесла в комнату. «Оказывается, ты и кофе варить умеешь!» — почему-то удивился Булат, отхлебнув свои чашки. Еще по дороге сюда наши гости признали, что им очень хотелось бы послушать хотя бы одну песню Акуджавы. Но Булат на этот раз петь решительно отказался. «Мне сегодня петь трудно», — признался он. «Но вот, если и хотите, мне только что прислали мою пластинку из Франции. Запись замечательная, я могу ее поставить». Мы слушали французскую пластинку. Если при этом не видели молча сидевшего в кресле Булата, можно было бы подумать, что это его живой голос. Но в конце этого вечера нас ждал сюрприз. «Знаете что?» — вдруг сказала Акуджава. Я только что написал одну песню, пока ее еще никто не слышал. Хотите послушать? Разумеется. Гости встретили его предложение с восторгом. Булат вышел из комнаты и вернулся с гитарой. То была песенка о Моцарте, которую спустя какое-то время пела вся Москва. Одна встреча произошла у меня с Булатом в Грузии. В 80-е годы в Тбилиси работала комиссия по переводам, которую возглавлял замечательный человек Отар Ноди. Ежегодно он приглашал в Грузию русских писателей, поэтов и критиков для обсуждения всех жанров блестящей грузинской литературы. На один из таких семинаров, который на этот раз должен был пройти в Аджарии, согласился приехать Булат. Поезд из Тбилиси отходил поздно вечером. Булат зашел к нам в купе, где вместе со мной ехали критики Наташа Иванова и Алла Марченко. Мы разговаривали в тускло освещенном купе, а за задернутыми шторками окна царила непроглядная ночь. Поезд замедлил ход возле какой-то станции, и в ту же минуту в наше окно ударил ослепительный сноп огня. Булат отдернул тонкую занавеску, и прямо перед нами, за стеклом вагона, засиял, подсвеченный прожекторами, гигантский портрет Сталина. То был город Гори, родина великого вождя. Я хорошо помню окаменевшее лицо Булата, который все еще сжимал в руке край ситцевой оконной занавески. В Аджарии, в городе Гали, нас разместили в пансионате на самом берегу моря. В первый же вечер, когда мы пришли на ужин в столовую и расселись за столом целой компании, известный грузинский писатель Чабуа Амерджиби, Булат Акуджава, Наташа Иванова и я, к нашему столу вдруг подошел официант с бутылкой вина на подносе. Он слегка поклонился Булату, сказав: «Мы рады приветствовать вас здесь, как нашего гостя». С этими словами он протянул Акуджаве поднос с бутылкой. В ответ Булат поднялся, также поклонился и поблагодарил работников пансионата за внимание к нему. В тот вечер мы пили отличное, ни с чем не сравнимое грузинское вино. Еще через несколько дней в пансионате появились молодые люди, одетые в темные костюмы. Они объявили, что городское начальство приглашает участников семинара на ужин. Вечером мы подошли к невысокому, типично административному зданию, и молодой человек, встретивший нас у входа, указал на невзрачную дверь возле лестницы. Распахнув ее, мы замерли в изумлении. Низкие ступени вели в огромный зал с горящим камином. Стены комнаты были завешаны звериными шкурами, а пол устлан коврами. Посредине возвышался заставленный яствами стул. В разгар пира в зале вдруг появилась группа мужчин, которые, выстроившись в ряд, запели. Тот, кто хоть однажды слышал грузинское многоголосое пение, знает, как это прекрасно и как ни на что не похоже. Я могла бы сравнить это с пением ангелов, хотя неизвестно, поют ли ангелы мужскими голосами. Когда певцы окончили петь и под бурные аплодисменты начали занимать места за нашим столом, глава городской администрации вежливо обратился к Куджаве. «Булат Шалович, очень просим вас спеть. Гитара у нас найдется, не беспокойтесь». Булат поднялся из-за стола, поблагодарил префекта и твердо сказал: «Вы должны простить меня, но петь после того, что мы только что услышали, я не могу». И хотя мне, как и всем другим, в тот вечер хотелось послушать Акуджаву, я поняла, что, отказавшись, он был прав. Спустя какое-то время я увидела Булата на вечере в музее Пустовского, который тогда помещался на Яснополянской улице. Он пришел вместе с молодой, незнакомой мне женщиной, которую представил мне как Наташу. Я знала, что у него только что вышла новая книжка стихов. Моя сестра, уроженка Арбата и большая поклонница Акуджавы, давно мечтала иметь его книгу с автографом. И поскольку у нее через 2 дня должен был быть день рождения, я попросила книжку для нее. Булат вытащил из сумки блестевшую глянцем книгу, спросил, как зовут мою сестру, и что-то надписал для нее. «А тебе-то самой не нужна моя книжка?» — удивленно спросил он. Я засмеялся. «Мне неудобно просить у тебя сразу 2. Я так и думал». Усмехнулся он и подписал еще одну книжку. В начале 80-х наши общие друзья Зоя Крахмальникова и Феликс Светов оказались в заключении. Им вменялся вину выпуск сборника «Хроника текущих событий». Сразу же после ареста друзья начали писать письма с требованием их освобождения в различные инстанции. Булат Акуджава, например, написал убедительное письмо в их защиту и отправил его на имя генерального прокурора. Ответ он не дождался. Между тем, мне самой пришла в голову мысль обратиться с ходатайством о наших друзьях к Раисе Максимовне Горбачевой. Вдвоем с моей подругой, критиком Ириной Роднянской, мы написали письмо, в котором говорилось не только о несправедливости самого ареста, но еще и о поставленной ими молоденькой дочери с новорожденным ребенком на руках, а также о болезни как Зои Крахмальниковой, так и ее мужа Светова. Вместе с другими это письмо подписал и Булат. Оно сразу же возымело действие. Наши друзья в короткий срок были освобождены, а я до сих пор жалею о том, что мне не довелось поблагодарить Раису Максимовну за ее милосердный поступок. Не сомневаюсь, что подпись Булата Акуджавы сыграла в этом случае большую роль. Как известно, в последние годы Булат часто и подолгу болел. Однажды, когда он был в больнице, я отослал ему свой детектив, чтобы развлечь больного. Он позвонил мне по телефону и сказал: «Ты знаешь, я вообще-то не любитель детективов, это Ольга их любит, но твой я обязательно прочту». После того, как его выписали из больницы, я сама позвонила Булату домой. Дело в том, что в это время наш музей работал над номером журнала, посвященным юбилею альманаха «Та русские страницы». Константин Георгиевич Паустовский не только напечатал в этом альманахе повесть Акуджавы «Будь здоров, школяр», но и внимательно следил за его дальнейшим творчеством. Мне очень хотелось, чтобы в номере появилась и статья самого Булата о Паустовском и «Та русских страницах». Но Булат меня огорчил, сказав: «Мне теперь уж нелегко писать обо всем этом. Столько времени прошло». И вдруг через два дня он звонит мне и говорит: «Ты меня раззадорила». Я стал думать обо всем этом, вспоминать, и в результате написал что-то вроде эссе. Его эссе о встречах с Паустовским было напечатано в 11-м номере журнала «Мир Паустовского» за 1998 год. Это было последним, что Булат успел написать. Оно заканчивалось словами: «На моем столе стоит его, Паустовского, фотография. Он улыбается. Я уж давно не исполняю своих песен, а он продолжает поэтически улыбаться, как будто все еще впереди». Прощаясь со мной по телефону, он добавил такую фразу: «Ты звони мне, я теперь буду дома. Мне врачи запретили куда бы то ни было уезжать». Вот почему так поразило меня известие о том, что всего через несколько дней после этого разговора Акуджава уехал за границу, где, к великому горю его друзей и поклонников, вскоре умер. Что я могу еще сказать о нем? Булат Акуджава был человеком не только огромного таланта, но еще и редкого достоинства и настоящей скромности. Мне кажется, что восторги его слушателей на концертах в немалой степени смущали его. Так однажды он рассказал, что в Варшаве после его концерта люди в зале встали. «Для меня это было ужасно», — говорил он, — «я же не Евтушенко». Тем не менее, все, с кем он хоть раз общался, с кем дружил, все те, кто слушал его песни, не могли остаться к нему равнодушными. И я, как все, тоже любила Булата.